Около 2 часов мы потратили на такой способ передвижения и достигли последнего дома. Время уже перевалило за полночь, и пошел первый час нового дня. Мы смотрели на ворота вдали и думали, как поступить. Хотя улица была пустой, но за самими воротами были заметны двигающиеся силуэты. Их число не превышало 10, но, если вдруг за нами будет погоня, мы окажемся в тисках. Проблема была в том, что это была противоположная часть двора, той, из которой мы вышли. Единственным решением было пробежать до подземной парковки, которая находилась чуть дальше и соединяла между собой все подъезды. Чтобы заранее не привлекать к себе внимание излишним шумом, мы медленно вышли на улицу и стали двигаться по направлению к воротам парковки. Когда мы пересекали дорогу, примерно на середине пути резко раздался громкий визг. Мы не увидели его источника, но сразу побежали, а последствия не заставили себя ждать. Издалека к нам начали бежать зомби. Даже те, что были во дворе, пытались протиснуться через прутья забора. Нам повезло, что рядом не было блуждающих мертвецов, которые бы нас замедлили. Мы смогли добраться до въезда, и я специальным ключом открыл небольшую дверцу в воротах. В этот момент мой правый бок пронзила ужасная боль. Оказалось, что меня проткнуло большим костяным шипом. Не понимая, откуда была произведена атака, я обернулся и заметил на одной из крыш громилу, который откуда-то доставал новый снаряд. Источник оружия был скрыт стеной. Когда громила уже замахивался на новый бросок, Пиров тащил меня на парковку и закрыл дверь, после чего ее пробил снаряд, наполовину застряв в двери. Пиро помог мне сесть у стены и вытащить оружие. Я сразу выпил 2 зелья лечения. Даже так, рана полностью не затянулась, пока я не опустошил еще один флакон. В это время ворота обзавелись новым шипом. Кстати, источник моего ранения сразу же обратился в прах, после того, как его вытащили. «И что это было?» — спросил Пиров в пустоту. «Не знаю, но кидал эту хрень громила. Причем с большого расстояния. У него явно раньше не было таких способностей», — удивился Пиро, явно намекая на наши прошлые встречи с этими монстрами. «Мда, либо он эволюционирует, либо ему их кто-то поставляет. Он брал их откуда-то рядом с собой». Эти слова заставили парня призадуматься, пока тишину не нарушили очередной прилетевший снаряд. «Пойдем отсюда», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Мне пришлось выпить зелье для остановки кровотечения и заражения». Так мы и шли по парковке, среди множества машин, пока на меня внезапно не выпрыгнула крыса, размерами с крупного щенка. Эта сволочь вцепилась своими зубами прямо в мою руку. И то она явно целилась мне в шею, а я чудом успел прикрыть ее рукой. Через секунду я проткнул ее череп своей глифой и откинул обмякший труп. За это время она успела пожевать мою руку, наложив статус кровотечения и риск заражения. Кровотечение, заживление раны ухудшено из-за действия инородного вещества, слюна городской крысы. Вы будете медленно терять кровь, пока рана не заживет. Риск заражения инфекцией. В вашу рану попал инородный возбудитель. Если в ближайшее время не обработать место проникновения, инфекция распространится по всему организму. До заражения 0,4-55-54. Подгадила эта крыса, конечно, знатно. В это же время на нас еще стали выпрыгивать ее сородичи. Благо, мы уже были готовы, и отбиваться не составило труда. Хотя в суматохе битвы Пиро пару раз чуть было не обзавелся новыми ранами на ногах. В итоге, мы быстро прикончили 2 десятка грызунов. После чего я попробовал использовать обычный антисептик на своей ране, но в больших количествах. В итоге, на 4 флакона риск заражения пропал. Хотя статус кровотечения все еще оставался. Перебинтовав руку, я решил разобраться с этой проблемой уже дома. Использовать зелье не было необходимости и ладно. С крыс выпало несколько коробок и даже книги навыков. Кристаллы собрать не получилось, так как со стороны ворот стали слышны глухие удары. Быстро перетаскав все трупы в мое кольцо, мы даже не изучили полученную награду, а сразу побежали подальше от источника шума. Эти 10 минут бега дались мне крайне тяжело. Мой организм перенес слишком много нагрузок за короткий промежуток времени и, оказалось, зелья уже не могли их нивелировать. Еще и крысы периодически совершали свои набеги на нас. Даже удивительно, сколько их было на парковке. Мы не останавливались ради сражения с ними или сбора наград. Нам лишь нужно было отбиваться от особо настойчивых зверей, не обращая внимания на успешность проведенных ударов. Я смог вздохнуть с облегчением, только когда за нами закрылась массивная дверь, отделяющая лестницу от парковки. Подняться до квартиры было самым легким заданием за этот день. Встретил нас док, который сейчас стоял на шухере. Работяга, как и наши новички, отсыпался. Оставив обычные ящики на столе, мы также пошли спать. Если у кого-то будет желание, они могут попытать свое счастье. А мы с Пиро ради интереса взяли себе по одному ящику. Зайдя в свою комнату, я тут же рухнул в кровать. Проверив ящик, я получил обычную алебарду и сразу откинул ее в сторону. Хоть мне и хотелось, закрыв глаза, погрузиться в глубокий сон, я пока боролся с желаниями своего организма. Мы не так часто находимся в безопасности, поэтому нужно куда-то вложить свободные очки характеристик. Моей целью стала характеристика силы. Внимание! Преодолен расовый порог показателя силы. Происходит случайная мутация. Успешно! Приобретен навык, уплотненная мышечная ткань. Уплотненная мышечная ткань, пассивные микромышечные волокна скручиваются в спирали. Уменьшение объема на 10%. Сила плюс 3, защита плюс 1. Никним. Анабиас класс. Отсутствует уровень. 5 до следующего уровня 23-5-50 очков опыта. Основные характеристики сила. 13-1 ловкость. 7-1 интеллект. 9 восстановление. 9 защита 1-5 свободные очки характеристик, 0 свободные очки умений, 2. Я не успел чего-либо осмыслить, так как в этот момент все тело скрутило от ужасной боли. Мне казалось, что я прямо ощущаю, как мои мышцы скручиваются. Не знаю, сколько это продлилось, но, кажется, от боли я просто потерял сознание. Глава 18. Я проснулся от того, что меня кто-то настойчиво тряс и звал. Открыв глаза, я увидел перед собой Пиро. «Очнулся наконец?» – спросил он, как только я открыл глаза. «Что случилось?» Чуть присев, я попытался вспомнить, что со мной произошло. «Время уже 8 утра, ты сам назначил встречу на 9. Нам скоро выдвигаться, а мы никак не могли тебя разбудить», – пробурчал парень. «Только сейчас я обратил внимание на то, что в дверном проеме стоят остальные члены нашей банды. В это время я стал вспоминать события прошлой ночи. К счастью, тело уже не болело. Все хорошо, не волнуйтесь. Мне нужно минут 10, чтобы привести себя в порядке», произнес я вслух, не обращаясь к кому-то конкретно. «Ждем на кухне. Есть что обсудить», выпалил Пиро, после чего покинул комнату. Остальные произнесли какие-то незначительные фразы по типу пожеланий доброго утра и последовали за парнем. Первым делом осмотрел себя. Рана на руке зажила сама, спасибо моей регенерации. Бронежилет теперь имел небольшую дырку в месте ранения, а на теле в этом месте красовался шрам. Не став долго задерживаться, я сполоснулся в душе, смывая всю грязь, что скопилось за прошлый день. Мимолетом бросив взгляд на зеркало, понял, что объем моих мышц стал чуть меньше, хотя благодаря этому все тело стало рельефнее. В любом случае, лучше так, чем становится огромным бодибилдером. В реалии их нового мира будет тяжело обогнать в силе зомби-громил, а небольшие размеры позволят сохранить маневренность. Кроме того, в силе я ничего не потерял. Она, наоборот, только увеличилась. Из-за этого, в будущем, какие-то противники могут меня недооценить. Накинув свою экипировку и прихватив алебарду, я пошел на кухню. Все сидели за столом, и не отвлекаясь на меня, завтракали. Женщина, которую оказалось зовут Лидия, успела приготовить несколько простых блюд, из награбленных с магазина продуктов. «Ты проспал изменения мира», — сказал Пиро, после чего продолжил поедать свой суп. «Посмотри уведомления», — подсказал мне работяга, видя мое замешательство внимания. «Поток энергии стабилизирован. Период адаптации мира завершен. Ограничения на эволюцию и передвижение зомби сняты. Ограничения на экипировку сняты. Открыт доступ к торговым площадкам ближайших миров. Эта система решила, что нам слишком легко. Не смог я спокойно отреагировать на подобные новости». «Видимо так», — сказал док, похоже, озвучивая мнение и всех остальных. «А вы не слишком спокойные?» — удивился я их реакции, а точнее ее отсутствию. «Я же говорю, ты проспал. Мы уже успели обсудить это и поорать на долбанный новый мир», — на повышенных тонах ответил Пиро. «И теперь ори, не ори, система вряд ли что-то поменяет». Услышать рациональные мысли из уст этого парня было неожиданно, но его эмоциональный всплеск меня отрезвил. «В данной ситуации наш единственный выход – становиться сильнее и придумывать способы выживания. Кстати, будьте осторожны при усилении характеристик D10. После этого происходит случайная мутация и добавляется новый навык, вспомнив свой эксперимент, решил предупредить остальных, что получил. Пир аж загорелся. Ну да, этот-то ярый фанат новых навыков и усилений. И, кстати, теперь мне понятно, откуда у него пассивный навык. Пассивную прибавку к силе, не видя смысла скрывать, я поделился этой информацией со всеми. Это заставило их задуматься. Если выпадет такая возможность, я бы хотел попросить в первую очередь передать мне навык для лечения. Тотемы не самая практичная вещь, на мой взгляд, попросил док, пока все молчали. Думаю, с этим проблем быть не должно, согласился я. Насчет объединения с новой группой людей, думаю, вы уже знаете, спросил я, смотря на Пира, на что он только кивнул. У кого-то есть возражения, но на мой вопрос была лишь тишина. Тогда мы с Пира пойдем сегодня навстречу. Посмотрев на новичка, я завис. Только сейчас я понял, что так и не узнал имени этого парня. Эмили, сказал он, поняв причину пазу. Тамерлан, решил я представиться в ответ. Заодно и остальные, кто не знал имени, наконец его услышали. Хотя мы потихоньку от них и отходим. Так вот, я предлагаю тебе пойти с нами. Пока дам тебе арбалет, но еще захвачу алебарду. Эти два оружия самые безопасные, в плане дистанции. Возражений нет, я только за, вскочил парень, после моих слов. Думаешь, стоит? Спросил Пира. Мы теряем много времени. Пока доберемся до места встречи, по-любому найдем какой-нибудь опыт на ножках. Сейчас мы более-менее представляем ситуацию на улице. Сам знаешь, что монстры становятся сильнее. В ближайшем будущем может оказаться, что обычные люди уже не смогут кого-то убить, а риски будут всегда. Делай, как знаешь, ответил Пира, вернувшись к своему завтраку. Остальные промолчали, погрузившись в свои мысли. Возьми алебарду, до выхода у тебя есть минут 20, чтобы привыкнуть к ее весу и длине. Хоть мы и постараемся никого к тебе не подпускать, уметь защищаться ты все равно должен. После этих слов парнишка закинул остатки еды себе в рот и ушел с оружием в другую комнату. Не в курсе, что за ограничения с экипировкой. А, точно, теперь даже обычные предметы системы подстраиваются под своего владельца, обрадовал меня работяга, ответом на вопрос. В будущем, получается, можно будет продавать или обменивать ненужную экипировку, даже обычного качества, начал я размышлять вслух. Да, или делиться со своей командой. Чуть с упреком сказал работяга. «Согласен», — сказал я, поднимая руки в примирительном жесте, «пока что мои мысли заняты увиденной торговой площадкой. Похоже, и там добавились новые функции. Думаю, вам стоит взять броню и оружие, которое мы с Лидией достали из ящиков. Хоть там и не особо много вещей, но любое усиление должно пойти вам на пользу», — добавил работяга. Обсудив основные новости, я тоже стал быстро уничтожать порцию еды, которую передо мной поставила Лидия. Она строго запретила кому-либо звать ее на «вы», даже отказалась называть свое отчество. Закончив с приемом пищи, я, Пира и Эмили хотели уже отправиться к месту встречи, когда док изъявил желание присоединиться к нам. Хотя арбалет пока был в руках у парня, он просто взял одну из рогаток работяги. Видимо, мои недавние слова чем-то зацепили и его. Из нашего арсенала я взял лишь кожаные нарукавники, которые покрывают предплечье. Опыт встречи с крысами продемонстрировал их необходимость. Док взял обычный меч с ножными и прицепил его на поясе. Убирать его в мое кольцо он не захотел, обосновывая это вероятность возникновения экстренных ситуаций, в которой я могу просто не успеть передать ему оружие или быть занятым. Прислушавшись к его словам, Эмили захватил биту, которая уже прошла с нами длинный путь. Алебарда ему не сильно приглянулась, поэтому осталось лежать у меня в кольце, как запасной план. Взрывную силу док изучать не стал, надеясь на более полезные навыки. А парень не смог, до инициализации. Лидия боялась и изъявила желание приглядывать за домом. Работяга, в свою очередь, ссылаясь на возможность получения опыта путем крафта и необходимость защиты женщины, тоже остался. Таким составом мы и отправились. Наученный ошибками прошлого, я держал Глефу в своей руке. Это полностью себя оправдало уже через несколько минут, когда после открытия двери подъезда передо мной что-то внезапно сверкнуло, а через мгновение уже тянулась лапа зомби. От испуга я успел только пнуть это существо. Видимо, увеличение силы стало куда значительнее, чем я думал, так как зомби отлетел на пару метров. Пока он не успел встать, я, с усилением Глефы, проткнул голову монстра-зомби-прыгун, атакующий типа 5 уровень. Вот кого я смог убить. Мне показалось, или он появился из воздуха, спросил Пира, подходя к трупу. Если и показалось, то не тебе одному. Выживать становится все сложнее. Этот труп порадовал кристаллом на 15 ЕТ и редкой книгой навыка, которые пока отправились в копилку. Критический взгляд. Редкий расходует 1 ЕТ энергии в секунду восстановления. Мгновенное позволяет обнаружить уязвимые точки. Способность интересная. В целом, она могла бы мне пригодиться. Может даже получится объединить с моими глазами. Единственное, что непонятно, есть ли ограничение на количество навыков. У меня и так уже большой арсенал. В идеале, выбить что-то помощнее и рангом повыше. Обернувшись к своей команде, я понял, что Эмилия стоит в ступоре, глядя на труп. Еще не поздно вернуться к тете. Пира не упустил возможности поддеть его. Нет, теперь я точно уверен, что надо становиться сильнее. На удивление, эффект был обратный. Хотя, видя улыбку Пира, можно было подумать, что он на такой исход и рассчитывал. Я ничего не стал говорить. Мы просто пошли дальше. Через несколько метров мы столкнулись с кучей зомби. Примерно 20 особей. Эмилий сразу же прикончил одного выстрелом из арбалета. Благо по такой куче сложно промахнуться. Нанося несколько точечных взрывов, Пира смог раскидать толпу мертвецов. Из мутантов, в этой толпе, был лишь один командир 3-го уровня, без мутаций. После его убийства, зачистка этой толпы не доставила нам каких-то проблем. Быстро распределив добро, Пира обзавелся редкими наплечниками, которые прибавляли плюс 1 к интеллекту и незначительно увеличивали восстановление энергии. По 1 элементу защиты получили Док и Робин Гуд. Такой ник взял себе парень, класс стрелок. Оказалось, что его класс повышает на 10% точность стрельбы. Из забавного, Робин Гуд уже был занят. Хоть мне и было жалко, но книгу с критическим взглядом решил отдать ему. Сейчас нам нужна сильная команда. Мне на хранение досталось 2 малых зелья лечения, все кристаллы энергии и одно яблочко на плюс 1 интеллект. Решать, кто получит яблоко, будем дома. Дальнейшие продвижения тоже нельзя было назвать спокойными. Каждые 5-10 минут мы сталкивались с различными группами зомби. После второго столкновения было решено создать группу, так как мы с Пиро стали получать очень мало опыта с обычных мертвецов. Благодаря этому, парень быстро взял 3 и краткий уровень. Местом встречи была парковка, около одного стадиона. К нашему сожалению, ее уже заняли. В самом центре была очередная группа зомби. Ее отличие от остальных заключалось в наличии громилы, 2 рубак и 1 прыгуна. Пока мы прятались за машинами, Робин искал слабости у мутантов. У громилы только глаза, другого найти не смог. У остальных – шея, виски, глаза. Как у мутантов, так и у обычных, сказал парень, прислонившись спиной к машине. Я дал ему несколько кристаллов, объяснив, как использовать. После чего ему явно стало легче. «Вкладывайся в ловкость и интеллект, тебе без этого никуда», – посоветовал, видя его состояние. «Молния», – предложил я, поворачиваясь к Пира. «Не привлечем еще больше внимания», – без страха уточнил он. «Я думаю, что они не смогут точно определить источник шума. Максимум, это может насторожить тех, которые располагаются в ближайшем радиусе», – стал я размышлять вслух. «О чем речь?» – спросил Док. «Мой новый навык – бьет молнией. Урон сильный, но сопровождается громом», – кратко объяснил я ему. «Хм, я тоже думаю, что они не смогут понять, откуда шум», – поддержал он меня, немного подумал. «Тогда так и поступил, только я значительно ослабну. В случае чего, нужно будет меня прикрыть», – в ответ на эти слова все кивнул. Ребята стали следить за направлением взглядов зомби, чтобы я на корточках смог перебраться за другую машину, немного отойдя от своей команды. Не хотелось бы нанести им вред своим же навыкам. На всякий случай выложил им алебарду и несколько кристаллов. Зелья оставлять не стал, так как у Дока было несколько слабых тотемов. В один момент Пира тронул меня за плечо, давая сигнал к действию. Я успел сделать 2 шага, когда он резко зашипел «стой», но было уже поздно. Надо мной стоял прыгун. После этого, события стали очень стремительно меняться. Чтобы не задеть своей атакой меня, Пира ударил небольшим огненным сгустком прямо по глазам зомби. В эту секунду что-то щелкнуло у меня в голове, и я применил навык кражи, схватив его за ногу. Не успел я оценить результатов, как его голову алебардой снес подбежавший Док. Оттолкнув его за спину, я выстрелил молнией в толпу, так как они уже начинали движение в нашу сторону. Благо звук и свет были не такими концентрированными, как в прошлый раз. Я мгновенно выпил зелье энергии, из-за чего отдача была не такой сильной. В этот момент ко мне подскочил Рубака, с которым у нас завязался ближний бой. Вследствие увеличения моей силы, каждое столкновение нашего оружия вызывало легкую дрожь в его руках. При этом, моей скорости едва хватало на парирование двух клинков. В один момент зомби отвлекся на отбивание снаряда, который прилетел слева от меня. Воспользовавшись моментом, я нанес критический удар, окончательно упокоив Рубаку. Посмотрев в сторону толпы, я увидел лишь пылающий костер, без признаков жизни. Когда я хотел поблагодарить своего помощника, то увидел лежащего на земле Робин Гуда. Что случилось? Подбегая, я увидел кровавые ошметки вместо левого глаза пацана. Какая-то новая тварь. Когда я выпустил пламя на полную, мы думали, что противников уже не осталось. Он решил тебе помочь, и в этот момент из огня вылетел маленький костяной шип. С небольшой одышкой ответил Пира. Видимо, такой объем огня ему все еще тяжело дается. Я сильно не переживал, так как Док уже активировал свой тотем. Я так и знал, что его не надо брать, начал распыляться Пира. Мог тогда активнее высказываться, мне тоже надоели его постоянные приступы агрессии, на что я психанул. Я почувствовал, как небольшие разряды молнии начинают прыгать по моим пальцам. «Ну, давай», — сказал Пира, увидев это. На его руке сразу же появился небольшой сгусток пламени. «Стойте!» — прозвучал слабый голос со стороны Дока. «Я сам этого хотел. На моем месте мог оказаться любой из вас», — говорившим был Робин. После этих слов мы уже немного успокоились. Оставив Дока с его пациентом, я пошел к трупу Рубаки, а Пира к своему пепелищу. Срезав его руки, закинул их в кольцо. Работяга сказал, что система только их оценивает, как материал, остальные части не нужны. Вытащил с него кристаллы и редкий ящик, который дал мне кольцо ловкости плюс один. Спрыгуна тоже вытащил кристаллы и подобрал редкую книгу, исцеляющая ладонь. Даже не став читать описание, подошел с дебильной улыбкой к Доку и протянул книгу ему. Возможно, система все еще нам немного помогает. По сути, этого зомби убил сам Док. Как только он прочитал описание навыка, сразу использовал книгу. Через секунду, он поставил ладонь над глазом лежащего пацана, и оттуда полился тусклый зеленоватый свет. Рана сразу же затянулась, но глаз, к сожалению, не восстановился. В этот момент я вспомнил о своем навыке кража успешно. Украден навык, скачок, редкий, активный. Позволяет мгновенно перенестись на расстояние до 10 м расход. 2 ед, на 1 метр перезарядка, 10 мин. Я его сразу же изучил. Навык может спасти жизнь в любой момент. Особенно важно, что о нем пока никому не известно. Я все еще не мог полностью доверять людям, которых узнал буквально вчера. Благо мои странные действия по захвату ноги зомби остались незамеченными в связи с интенсивностью боя. В этой ситуации даже не было обидно, что не получил дополнительного очка характеристик. А главное, что это уведомление не было последним, навык кража улучшен. Время перезарядки 23 часа, вероятность кражи увеличена на 1%, значит, он прокачивается по мере использования. Интересно, насколько может уменьшиться время перезарядки. Хоть разницы между 23 и 24 почти нет, все может измениться. Например, если уменьшится до 12 часов, не считая этих положительных новостей, я еще и уровень смог поднять не к ним. Анабиас класс. Отсутствует уровень. 6 до следующего уровня 3260 очков опыта. Основные характеристики: сила 13-1, ловкость 7-2, интеллект 9, восстановление 9, защита 1-5, свободные очки характеристик 1, свободные очки умений 3. Глава 19. Интенсивные бои сегодняшнего дня, наконец, позволили мне перебраться на 6 уровень. Хотелось бы перейти рубеж по характеристикам, например, по интеллекту, но пока тратить на это свободные очки я не стал. Самое главное ограничение в этой ситуации – это откат, потому что из-за потери сознания прошлой ночью я даже не представляю выраженность неприятных ощущений. Но мысль о необходимости усилиться никак не отпускала меня. Оставалось только усиление благодаря навыкам. Я думаю, что скачок пока не нуждается в усилении. 10 метров должно хватить на побег из любой ситуации. Поэтому я решил попробовать в очередной раз усилить молнию. Удар молнии, редкий, уровень 3, выпускает один мощный заряд молнии по направлению раскрытой ладони. Молнию можно разделить на два заряда. Второй заряд можно удерживать до 5 сек или не выпускать. Мощность каждого заряда уменьшается на 50%. Расходует 24 ед энергии. Расход каждого из двух зарядов 14 ед зона поражения, 150 м. Интересно, что появились новые функции. При этом выпускать один полноценный заряд куда выгоднее по энергии, чем два подряд. Но в ситуации, когда противник не так силен, выпустить лишь пол заряда, развеяв второй, позволит сохранить силы. Пока я был занят своим усилением, к нам начал возвращаться Пира. За собой он тащил какой-то обгорелый труп. Робин Гуд уже немного восстановился, перейдя из лежачего состояния в сидячее. Хотя, из-за слабости, ему все еще приходится прислоняться спиной к одной из машин. «Вот новый стрелок», — сказал Пира, кидая труп на землю около нас. Даже несмотря на сильные ожоги и обугленность тела, отличительные черты сразу бросались в глаза. Ноги зомби были очень худыми и короткие, а руки в два раза толще и в 1-5 раза длиннее ног. Вместо обычных промежутков между костяшками пальцев у этого монстра были небольшие отверстия. Судя по всему, этот вид зомби не особо мобильный, а скорее работает как стационарная турель, хотя логику обычных людей к ним не применить. Так что, пока не увидим их действий в бою, окончательные выводы делать нельзя. «Что со снарядом?» – спросил я, смотря на Дока. «Рассыпалось, как только я достал его из глазницы, но я успел ее рассмотреть. Это была тонкая кость, чуть меньше 1 см в толщине и около 7 см в длине», – ответил Док на мой вопрос. «Вообще, ему повезло, что он повернулся, иначе игла могла пройти дальше и повредить мозг», – добавил наш полевой врач. «Благодаря этим словам мое чувство вины немного отступило». «Пойдем», — сказал Пира, смотря на меня, «я собрал все добро в одну кучу. Пока только у тебя есть возможность все это унести». Отвлеченный трупом, я даже не подумал о том, что он не мог унести все награды, которые должны были выпасть с такого количества зомби. Утвердительно кивнув, я пошел следом за парнем. Если с нашей позиции чувствовался небольшой запах гари, то рядом с местом сожжения ужасно воняло паленой плотью. Кроме того, большинство тел все еще дымились, поддерживая концентрацию ароматов. Один эпический ящичек и 3 редких, 5 редких книги навыка и 4 обычных, плюс 2 редких талона на еду. Остальное не считал, прозвучали довольные слова Пира, когда мы подошли к куче предметов, которая переливалась разными огнями, и почти 200 единиц энергии в кристаллах. Высокоуровневых явно стало больше, добавил я, просматривая логи команды. Вот, согласился Пира. После объявления системы они стали развиваться еще сильнее. Хорошо, хоть лут становится лучше, добавил я немного оптимизма в наше общение. Кто будет открывать эпик? Хоть мне это и не нравится, дай шанс новичку, в очередной раз удивил меня Пира, заслужил. На этом наш разговор завершился, и парень пошел по новой осматривать тела. Я же собрал все добро в кольцо и направился к отдыхающим. Держи. Протянул я ящичек пацану, сам начав изучать редкое содержимое своего кольца. Редкие книги навыков порадовали. 1. Ночное зрение, пассивное, контролируемый навык можно активировать и деактивировать по желанию, энергия не расходуется, увеличивает количество клеток глаза, отвечающих за ночное зрение. Качество ночного зрения возрастает на 50%. 2. 2 навыка, отвечающих за владение оружием, стрельба из лука и кувалда, ранг ученик 3. Чувство механизмов, пассивные, редкие механизмы, ваша жизнь, вы посвящаете их изучению всю свою жизнь, уменьшает вероятность провала при создании механизмов, вы интуитивно чувствуете правильный или ошибочный шаг при создании механизмов, шанс создания эпического предмета плюс 3%. 4. Работа с металлом, пассивный, редкие ваши кузнечные навыки позволяют без ошибок плавить и перековывать обычные металлы, вы допускаете меньше ошибок при создании металлических предметов, шанс создания эпического предмета 3%. Очень крутые навыки. Механический навык точно подойдет работяге. Вот насчет кузнечного непонятно. Желательно его потратить на человека, который хоть как-то знаком с этой областью. Я разложил книги перед всеми, обратив внимание на предмет в руках парня. Малая пространственная сумка, редкий, имеет пространственный карман 2х2х2 кв метра. Смотрю, и ты себе выбил хороший предмет, поздравил я его, похлопав по плечу. Я хочу его сдать на общее пользование в обмен на навык владения луком. Можно? Спросил он, смотрю на меня. С одной стороны, крутой предмет, который в ближайшем будущем наверное, ему не пригодится. С другой стороны, способ моментально усилиться, хотя лука у нас пока и нет. Я-то не против. Что скажут остальные? Ну, я бы тогда взял сумку себе. Остальное добро даже смотреть в этом случае не буду, сказал подошедший Пира. Я бы тоже отказался. В обмен на навык владения кувалдой, добавил Док. Тогда на этом и остановимся. Думаю, будет честно, если он вдобавок выберет первым редкий предмет, при наличии подходящего, предложил я. Никто против не высказался, и все разобрали необходимые предметы. Из ящиков выпали редкая булава, редкие ботинки на ловкости, редкий щит. Открыв около 10 обычных ящиков, мы смогли выбить лук плюс 10 простых стрел. Больше стрел, к сожалению, найти не получилось. Лук был очень простым, небольшая согнутая палка и тетива, соединяющая два конца. Два малых зелья мы разделили с Пира. Благо дополнительные пару штук я получил из кучи предметов, и Пира пока о них не вспоминал. Одно зелье энергии я все же отдал ему. Вообще, в будущем, надо бы иметь в виду, что Пира может забирать часть предметов себе, имея мешок. Хотя и не стоит преждевременно подозревать человека в крысетничестве. Но и соблазнов лучше оставлять поменьше. Док не стал отказываться от булавы и щита. По механизму работы булава и молот не сильно будут отличаться, что поможет ему при изучении навыка. Почему-то он из лекаря стал превращаться в танка. Но выбор путей развития в новом мире – это дело каждого, и не мне его обсуждать. Пока мы ждали прибытия другой стороны, я всем еще раз объяснил, как работаю, навыки владения оружием. После чего они решили их изучить. Мы же с Пиро наблюдали за забавной пантомимой. Это я тоже так выглядел со стороны, не отрывая взгляда от шоу, спросил я. «Ага», — сказал он абсолютно довольный. Кинув на него взгляд, я заметил мешочек, висящий на его поясе. Поскольку каждый взял себе необходимые предметы, никто не отказал мне в желании забрать книгу с ночным зрением. Навык я пока не стал изучать, а отложил в свое кольцо. У меня есть идея, попробовать в будущем объединить два навыка, отвечающих за зрение. Из обычных книг выпало по одной пассивке, дающий плюс один к силе и ловкости. Один обычный навык владения мечом. Один навык превращения в зверя. Обычный навык владения оружием, в отличие от редких аналогов, просто знакомит с ним, чтобы человек просто научился обращаться с оружием и не убился сам. А навык превращения обращает в случайного зверя. Только непонятно, как на него влияет редкость. Примерно через полчаса активных действий парочка закончила свою тренировку. Около минуты они приходили в себя и еще несколько минут привыкали к ощущению оружия в своих руках. Внезапно мы услышали звуки движущихся машин. Вначале шум был далеко, но с каждой минутой становился понятно, что он приближается к нам. К моменту, когда мы увидели сами машины, все уже были готовы к вероятному бою, расположившись за разными укрытиями в виде брошенных машин. За машинами бежала пара зомби, практически не отставая от них зомби-бегун, атакующий тип. Уровень 3, сила, 9 ловкость, 17 интеллект, 5 восстановление, 4 защита 1. Оба упыря уже успели набить 3 и краткий уровень, что совсем не радует. Издалека не было особо видно их отличительных черт, но благодаря навыку хотя бы стало понятно, что это крайне опасные особи. «Робин, сможешь попробовать достать одного?» — спросил я у нашего новоявленного лучника. «Я попытаюсь», — неуверенно проговаривал он, чуть кивнув. «Пира, ты на подхвате, если что, сразу гаси. Ваш правый. Все, погнали». Они уже близко, произнеся напутственные слова, я сдвинулся чуть левее и стал ждать приближения своего зомби. Несколько секунд спустя вылетела первая стрела. Видимо, зомби был слишком сосредоточен на погоне, что позволил себя ранить. Хотя стрела и угодила ему всего лишь в грудь, с этого мы тоже получили некоторую полезную информацию. Например, что их плоть не такая прочная, как у громил, ведь стрела вошла почти наполовину. Больше бегун не позволил по себе попасть, увернувшись от двух следующих снарядов. Все это время дистанция до контакта сокращалась, и в какой-то момент я понял, что могу попробовать прикончить свою цель. Сосредоточившись на навыке, я мысленно представил, что разделяю молнию на заряды и выпустил первый болид. Звука и светосопровождение было куда меньше, чем раньше, но урона хватило, что подкинуть бегуна на несколько метров. После приземления на спину зомби уже больше не поднимался. Улучшенный навык полностью оправдал вложенные в него ресурсы. Теперь я чувствовал лишь легкий гул в голове, но был готов спокойно продолжать бой. Хотя я боюсь, такого заряда может и не хватить на громил. Пир в это время тоже не разочаровал. Поскольку его атаки обладали меньшей скоростью, он выпустил небольшой поток пламени в сторону своего бегуна, а под ним замаскировал небольшой огненный шар. Когда зомби отпрыгнул в сторону от видимой угрозы, рядом с ним взорвался шар. Этой атаки не хватало, чтобы добить входящего, но поток пламени развернулся в его сторону. Как только огонь его коснулся, сразу вспыхнул огромный костер, словно тело облили литрами горючего. Машине больше ничего не мешало добраться до нашего укрытия. Два черных кроссовера остановились в нескольких метрах от нас. Из них вышла знакомая нам команда князя, к которой прибавился подросток и еще один мужчина. Только когда я услышал о сыне, то представлял мажористого пацана, одетого в бренды, с охранником типа Кости. Перед нами же стоял типичный ботаник и такой же офисный клерк. Хотя кое-что выделялось из его образа простого трудяги, острый взгляд глаз, которые прятались за очками. Он словно считывал всех противниками и был готов напасть в любой момент. Кроме того, его одежда была потрепана так же сильно, как у остальных, если не больше. Приглядевшись к машинам, стало понятно, что они понесли немало урона. «Зомби как с цепи сорвались», — сказал князь, проследив за моим взглядом. «Пришлось все утром отбиваться, чтобы хоть как-то прорваться к вам. За нами хвост. По ощущениям их больше сотни», — добавил мужчина. При этом я заметил, что на словах о количестве он посмотрел на очкарика. Мужчина представился Матвеем, аналитик, редкий. Интересно, что его ник и класс совпадают. И есть у меня мысли, что не просто так князь глянул на него, упоминая численность. Пацан, Арсений, ник хкнет, программист эпический. Вот тут я вообще прифигел. Кстати, он первый, кого я встретил с английским ником, не считая себя. Я так понимаю, что это аналогия с Даркнетом. А каким образом он успел кого-то завалить так, чтобы вытянуть эпический класс, я вообще не могу уложить в голове. Или все, кто мог им заинтересоваться таким навыком, просто не могли убить свою первую жертву, а подростку помог папа. В любом случае, пацан, вероятнее всего, не боец. Аналитик тоже пока под вопросом. Остальные вроде как сражаться умеют. Через сколько будут? Задал я самый главный вопрос. Мы гнали, как могли, пытаясь уворачиваться от хлама на дорогах и бегунов, начал князь, но даже в лучшем случае 10 минут, не больше. Хорошо, главный вопрос, встречаем их или отступаем, спросил я, смотря на всех. Поняв важность момента, все задумались. Если что, я за то, чтобы дать бой, добавил я. Как, в принципе, и я, не разочаровал меня Пира. Я бы вернулся передохнуть, начал лучник, что было ожидаемо от него, но не сбегу, если все решат драться. Мне хочется побыстрее укрыться и начать работать над попыткой выйти в сеть, подал голос хакер. С этим тоже все понятно, как я и думал, не боец. С ними нужно разобраться сейчас, иначе неизвестно, сколько еще сил они наберут, подключился к разговору аналитик. Я так понимаю, ваша, а в скором будущем и наша общая база не так уж и далеко, поэтому они всегда будут представлять для нас угрозу. Закончив свою речь, он поправил свои очки, которые и так сидели идеально. Как он вообще умудрился их не повредить во время сражений? Но какое бы впечатление он на меня не производил, вся их команда сразу же согласилась сражаться после его монолога. Как, собственно, и док. Хорошо, нужно приготовиться к встрече, добавил аналитик, когда было решено сражаться. В итоге мы стали вскрывать машины на парковке и перекрывать ими путь, создавая хотя бы какую-то помеху. Аналитик успел в этом деле отличиться. Он быстро мог завести большинство машин, не используя ключа. С учетом возросшей силы, мы даже смогли собрать вышку из нескольких самых маленьких машин. Робин забрался туда. Еще не прошло 10 минут, когда в конце улицы он заметил первых появившихся мертвецов. «Еще лука не найдется?» – спросил аналитик, увидев оружие в руках парня. На что Пира с улыбкой протянул рогатку и все снаряды к ней. Мужчина не растерялся, а пошел изучать новое оружие. Арбалет я дал Найту, хотя бы по одному монстру из толпы попасть то он должен. Никто по этому поводу недовольства не выразил. Я сам тоже приготовил рогатку, но начинать я буду с молнии, причем сильным зарядом. Надеюсь повторить успех с парковки. Только на этот раз у меня в свободной ладони располагается горсть кристаллов энергии. Для лучшего обзора я встал на крышу одной из машин. В это время стрелок с их команды ловко забрался на крышу нашей башни и стал ждать возможности выстрелить. Док и Кость встали в авангарде. Князь отошел примерно на 1 метр назад, как и зам, который не покидал его во время всего разговора. Не став зацикливаться на этом, я обратил внимание на армию зомби. Теперь и мне стало видно основную часть мертвецов, которые направляются точно к нам. Пока не забыл, я кинул приглашение в команду князя, но система выдала ошибку, говоря, что он уже состоит в команде. Потратив еще минуту, они расформировались и вошли в состав нашей команды. В будущем нужно будет постараться выяснить, какой у нее лимит. Случайно посмотрев характеристики, я понял, что мне добавилось +2 к силе и +1 к ловкости с интеллектом. За последнее я был особенно благодарен. А в статусе появился положительный эффект – благословение полководца. Описание навыка я прочитать не могу, но есть у меня подозрение, что это связано с классом князя. Я сразу не обратил внимания, но и рядом с защитой стояло +0.5. Оказалось, что их команда имеет очень хорошее усиление, а на нас они стали действовать из-за нахождения в команде. Когда все заняли свои места, зомби уже были примерно в 100 метрах от нас. По металлической поверхности машин застучали иглы, а в центре армии явно возвышались громилы. Было ощущение, что среди 4 громил идет еще один небольшой зомби. И все имеющиеся у меня знания говорят о том, что там их командир. Не став больше размышлять на этот счет, предупредив остальных, я запустил цельную молнию прямо в этот конвой. Танк, в компьютерных или настольных ролевых играх, игрок, отвлекающий в бою внимание противника, монстра, на себя, предотвращающий нанесение урона слабозащищенным персонажам, например, магам или лучникам. Глава 20. Очередной раскат грома дал понять об успешной активации навыка. Меня снова чуть не подкосило, но я успел разрушить все кристаллы в руке. 10 единиц, которые в них содержались, мгновенно впитались в мой организм. Было ощущение, что они полностью не заполнили мой резерв. Поэтому я стал поглощать разные кристаллы, пока не появилось ощущение насыщения. Из-за интенсивности боя я сбился с счета, но мне показалось, что в сумме я потратил не больше 20 кристаллов. Если это весь объем моей энергии или плюс-минус несколько единиц, тогда становится понятно такое бессилие. Хоть затраты энергии на молнию нового уровня и увеличились, видимо, ее стоимость компенсировалась за счет увеличения интеллекта от благословения. На все размышления я потратил не больше минуты. В это время Робин уже начал обкатывать свой навык. Удивительно, но хотя бы 1 из 3 выпущенных стрел да попадало в голову, моментально успокаивая мертвецов. Вообще, практически все его стрелы попадали в какую-либо часть зомби. Промахи были крайне редки. Кроме него на дистанции атаковал стрелок из команды князя. Этот парень выцеплял только мутантов и в первую очередь стрелков. Его выстрелы были редкими, но все попадали в голову. И я только сейчас обратил внимание, что его пистолет, скорее всего, системный. В очередной раз меня удивил Пира. Он метал небольшие шары размером с мячиками для большого тенниса. При контакте с зомби они создавали локальный микровзрыв, которого хватало для нанесения фатального урона. Видимо, уменьшив их размер и поражающую силу, он сэкономил расход, так как метал он эти шары без остановки. Наконец я понял, чем мне пробили бок в прошлую вылазку. Недалеко от громил ползло существо, что когда-то было человеком, но почти полностью потеряло его признаки. Оно передвигалось на 4 сильно укороченных конечностях. По всей спине, которая была широкая и неестественно выгнутой, словно горб, росли те самые копья-шипы. Существо было тяжело разглядеть, из-за окружающих монстров, в связи с тем и оценку провести не получалось. Пира, видишь костяную черепашку, дикобраза, скорее всего, из похожей твари в меня тогда и пальнули. Возьмите ее в приоритет. Понял, ответил он, после чего переключил огонь на ходячий арсенал. Но, судя по всему, мозгов той твари, которая вела эту толпу, уже хватало. Один из раненых громил сразу закрыл черепашку собой. В этот момент я, наконец, мельком увидел главаря. Обычный, почти ничем не примечательный зомби, за исключением ярко горящих голубых глаз. Через миг брешь уже была прикрыта другим раненым громилой, вновь помешав мне оценить противника. Через несколько секунд здоровый громила, который стоял сзади, тоже переместился вперед. В итоге из 4 здоровяков, которые охраняли командира, осталось 2, и защищали они только спереди. Щит для черепашки вряд ли вернется, так как Пира не собирается его отпускать. Огненные шары еще с большей частотой стали ударяться об его руки. Стрелки, внимательно. Зомби за громилами, видимо, вожак. Если будет шанс, постарайтесь его вынести. Не знаю, обратил ли кто-то внимание на мои слова, но я больше не мог отвлекаться. Изначально я хотел рогаткой поубивать немного зомби. Однако рубака, подошедший к забору, решил сделать еще один проход. Стальная сетка, которую пытались перелезть обычные болванчики, не создала какой-либо преграды для этого мутанта. Благодаря его диагональному удару образовалась широкая арка. Мне пришлось пронзить его голову за слишком большую сообразительность. Но проход, в который теперь могли пролезть по два обычных зомби, нуждался в защите. Док и Кость не могли уйти со своих позиций из-за напирающих мертвецов. В этой ситуации только я был бойцом ближнего боя, не уступающим им в силе и экипировке. Мельком оценив их бой, я смог увидеть способности Кости. Каждая его атака кулаков сопровождалась небольшим потоком ветра, который отталкивал рядом стоящих зомби. Док тоже не уступал ему, демонстрируя свое владение булавой. Его атаки буквально не оставляли шанса обычным зомби. Так мы и удерживали позиции. Чересчур умные индивиды, которые пытались залезть на забор, отстреливались нашими бойцами дальнего боя. Стрелки противника были уничтожены уже в первые минуты боя, поэтому наши больше занимались поддержкой. Один из опасных моментов мог настать, когда прыгун телепортировался на капот машины, в которой сидел наш лучник. К счастью, стрелок не дремал и разнес его голову, как только существо появилось. Больше всего меня удивили аналитик и зам. Первый, используя довольно примитивное оружие дальнего боя, безошибочно убивал обычных зомби. Второй вообще ничего не делал, при этом внимательно следя за нашим авангардом. Возможно, увеличение защиты на плюс 0.5 это не вся его способность. Если мы и дальше будем сражаться вместе, нужно будет постараться разузнать об имеющихся у команды князя способностях. В какой-то момент обгорелый громила свалился в толпе своих собратьев. Видимо, Пир разозлился из-за того, что не мог его быстро убить и начал выпускать огромные потоки огня в разные части небольшой армии. Тут и там стали разгораться костры, включая область передо мной. Из-за этого поток зомби, который пер через дырку в заборе, внезапно остановился. Только остановившись от бесконечной рубки монстров, я понял, что мои мышцы начали уставать и нужен небольшой отдых. Кроме того, перед забором уже начала собираться кучка из трупов. У ребят в авангарде все было еще хуже. Гора тел, которая была перед ними, позволяла другим зомби запрыгивать сверху. Из-за этого Пирай поджег эту кучу в первую очередь. Отойдя от костра, док сел на землю и начал себя лечить. Видимо, даже имея щит, ему не удалось выйти из боя без последствий. В какой-то момент прозвучал очередной выстрел пистолета и организованное движение зомби прекратилось. Часть из них стала игнорировать огонь костров и начала пытаться прорваться к нам. Какие-то особи решили снова лезть на забор в тех местах, где нет огня. Большая часть стала сближаться с нашей защитной позицией. Громилы, которые все это время стояли, также сдвинулись со своих мест. Из-за этого я смог увидеть труп командира, у которого отсутствовала большая часть головы. Пира и не думал останавливаться. А если вспомнить его навык, то он вообще не успокоится, пока все зомби не сгорят. И, надеюсь, только зомби. Имея такое прикрытие, я решил попробовать добить громил. Выпустив два заряда молнии с интервалов в 1 секунду и целясь им в головы, я лишь увидел, как их разорвало. После этого перед моими глазами все потемнело. Я снова перестарался, была первая мысль, которая промелькнула у меня в голове после восстановления сознания. Так я и лежал, смотря в небо. «Вы два психа», — услышал я голос князя неподалеку. Повернув голову на бок, я увидел и владельца того голоса. Он сидел на переднем сиденье одной из побитых машин и смотрел на меня. «Почему два?» — спросил я первое, что пришло в голову. «Потому что один теряет сознание посреди битвы, поджарив двух мутантов, а второй устраивает настоящий ад на земле», — проворчал он. Но было ощущение, что делается это лишь для вида и без особой серьезности. «Где остальные?» — спросил я, не заостряя внимание на своих догадках. «Собирают награды. Надо скорее убираться отсюда», — быстро переключился он на другую тему, лишь подтверждая мои мысли. Долго я был в отключке, около 15 минут, не больше. После этих слов князь направился в сторону устроенного нами побоища. Присев, я, наконец, смог немного оглядеться. Недалеко от меня сидел Пира. По его внешнему виду кажется, что усиление от пожаров, не проходя для него бесследно. Использовав кристаллов почти на 30 единиц, наконец, получилось избавиться от боли в голове и спокойно встать. Такое чувство, что кристаллы стали менее эффективны. К этому времени группа уже смогла исследовать четверть поля боя. Присоединившись к ним, я также начал собирать выпавшие награды и вытаскивать кристаллы из тел. Процесс занимал много времени, так как уже выпотрошенные тела складывались в отдельную кучу. Таким образом, мы были уверены, что вытащим все камни и не пропустим каких-либо наград. Когда мы закончили, время приближалось к полудню. Машины было решено забрать, благо наша группа была небольшой и в двух кроссоверах мы спокойно умещались. Дорога до дома проблем не доставила. Видимо, продвигающийся к нам командир каким-то образом притягивал к себе всех свободных зомби с ближайшей территории. Аналитик отметил, что количество мертвецов увеличилось по сравнению с их первоначальным столкновением. В будущем нельзя убегать от командира в сторону неочищенных зон, иначе его армия только возрастет. Добравшись до дома, все решили ополоснуться, пока еще была вода. У команды князя вообще не было доступа к душу в эти дни. Кроме того, бойцы ближнего боя сильно перепачкались внутренностями зомби, не говоря уже о сильном запахе гари, которым пропитались все. Мы подметили, что температура горячей воды заметно упала, а значит скоро она вообще пропадет. Водные процедуры заняли небольшое время, после чего все собрались в гостиной, поедая закуски. Что будем делать дальше? Начал князь. Наши только начинающиеся отношения были заметны, если взглянуть со стороны. Мы сидели кругом, но каждая команда сидела рядом со своими. Центром команд были я и князь. Думаю, все уже заметили, что вместе выживать легче, начал я. Предлагаю до конца очистить этот жилой комплекс, собрать всех выживших и уходить из него. Он слишком большой, в нем много слепых зон. У нас пока нет каких-либо средств связи, и расставлять патрули по всему периметру не имеет смысла. И сколько, по-твоему, людей из этой толпы сможем сражаться, защитить себя и тем более кого-то еще? Подключился аналитик. Возможно, нам удастся найти еще бойцов. Если нет, после переселения поможем желающим пройти инициацию. Если не боевые, то, возможно, кто-то захочет взять ремесленные классы. Так как в нашем новом мире все как в игре, то эти люди будут нам необходимы. Не говоря уже о том, что нам уже выпали ремесленные навыки. В целом, мы пришли к тем же выводам. У нас есть пара вариантов, куда идти, но хочу выслушать твои мысли. Опять слово взял князь. Отель. Он не растягивается на большое расстояние, но при этом высокий. На первое время там точно хватит места для размещения всех выживших. Рядом мост и река. Кроме того, рядом нет других застроек, так что приближающихся противников мы увидим сразу. Ну и самое главное, он недалеко отсюда. Думаю, получится добраться на машинах. Ну, раз и ты положил на него глаз, значит решено, идем туда, одобрил мой выбор князь. Остался последний вопрос. Людей будет становиться все больше, кто возглавит это все? После этих слов в комнате сразу нависла тяжелая атмосфера. Давай на чистоту. У меня нет желания возглавлять оплот человечества, начал я с небольшой саркастической улыбкой. Я же вижу, что тебе этого хочется. Поэтому я не против твоей кандидатуры. Единственное мое условие, я не подчиняюсь тебе. Я не буду оспаривать твои приказы или пытаться как-то дискредитировать твою власть. Я хочу быть свободным бойцом. Конечно, при необходимости я готов помогать нашему будущему поселению. Если уж у нас совсем не получится ужиться вместе, я покину вас и отправлюсь в свободное плавание. Можно считать это альянсом или меня союзным бойцом. Что насчет наград, которые ты получишь? Снова вступил в дело аналитик. Если я их выбил в команде, будем решать, как делить по внесенному вкладу. Если я их выбью сам, то готов обменивать ненужные мне вещи. Да и наживаться на вас я не буду. Нам надо это обсудить, сказал князь, переглянувшись с аналитиком и замом. Их не было около 10 минут, после чего князь сообщил о своем согласии. Было видно, что аналитик не особо одобрял его выбор. Заму вообще это казалось неинтересным. После этого князь решил обсудить все с членами моей команды, а я пошел отдыхать в другую комнату. В первую очередь я решил изучить навык «Ночное зрение». Учитывая прошлый опыт, Его усвоение не должно занять много времени. В итоге за 5 минут небольшого пощипывания глаз я получил новый навык. Я решил его сразу опробовать, зайдя в санузел и не включая света. Вначале все было темно, но, когда я подумал об активации глаз, вся комната стала видна в серых цветах, как будто смотришь в камеру с ночным режимом. Выходя из комнаты, я чуть не ослеп из-за яркого света и сразу деактивировал навык. Теперь понятно, для чего эта функция. После этого я решил применить комбинатор, подумав о навыках глаза истины и ночное зрение внимания. Вероятность объединения навыков 83%. Продолжить, да глаза истины поглощают навык ночного зрения. Успех истины и глаза вора, эпический, внеуровневый. Пассивный навык позволяет оценивать объекты и существ системы. Высокий шанс обнаружить скрытое вы видите одинаково хорошо днем и ночью. Я не почувствовал никаких изменений, но войдя в санузел, я вначале растерялся. Санузел выглядел так же ярко, как и соседняя комната. Только проверив выключатель, я убедился в том, что света нет. Навык стал совершеннее. Возможность одинаково видеть в светлом и темном помещении без отрицательных эффектов. Навык полностью оправдывает свой ранг. Осталось разобраться со своим индивидуальным магазином. С момента его получения события разворачивались слишком стремительно, поэтому я даже не мог его толком оценить. Торговая площадка астрального мира. 5 дней. Видимо, это мир, в котором я могу сейчас закупаться. Главное отличие от торговой площадки, которое я заметил, невозможность самому продавать предметы. И покупка происходит не у системы, так как на одни и те же предметы были разные цены. Было много книг-навыков, у которых в названии присутствовало слово «астральный». Даже можно было собрать целый сет из брони, но, во-первых, это обойдется в кругленькую сумму, а во-вторых, на постоянное поддержание уходит 100 йетмин. Я просто сдохну в первую же минуту его использования. Можно было купить много разных предметов, в том числе и навыки, которые встречались в нашем мире. Большинство навыков, которые я бы хотел купить, мне не по карману, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Мне понравилось 2 навыка их мира: астральный лук и владение астральным оружием. В целом, даже название было довольно понятным. Оба навыка редкие, за 200 и 500 йет соответственно. Если постараться, можно накопить хотя бы на лук, до конца 5 дней. Я думаю, имеет смысл их покупать только вместе. Астральный лук мне понравился тем, что стрелы к нему покупать не надо, они создаются из твоей энергии. Что интересно, книга навыка «Молния», которой я пользуюсь, стоит около 800 йет. И вообще, атакующие магические навыки стоят куда больше. На данный момент, благодаря последнему сражению, у меня 328 йет валюты. Кроме этого, я подметил 2 интересных кольца: паучье кольцо, редкое, позволяет карабкаться по любой поверхности, расход 5 йет минуту, добавляет плюс 1 к ловкости. Кольцо хранителя, редкое, предупреждает о смертельной опасности, 3 заряда. Перезарядка 24 часа, каждый заряд перезаряжается отдельно.